«Вот ты и займись тогда составлением договора», — сказал я. «Рад, что все эти юридические тонкости могу смело перекинуть на Давыдова. Образования и знаний у него хватало». Через полчаса мы под стук колес окончательно решили вопрос с односельчанами Семена. Итого, у меня теперь числились в работниках на 5 лет 6 взрослых крестьян, с ними 3 детей, 2 совсем крохи, еще не оторванные от маминой груди, и спасенный мной 5-летний Кирюша. Я выдал своим новоиспеченным работникам золотой, которого должно было хватить для пропитания минимум на полгода. Еще один, чтобы сразу же по прибытии в Новгородск они достойно оделись и не позорили меня своим внешним видом. «Нам с вами ехать, господин?» – спросил самый старший из группы. Его звали Сергей. «Нет, это вам на дорогу». Я положил на стол еще один золотой. «Кто-нибудь из вас читать умеет?» Мужчина покосился на свою жену, а та в ответ несколько раз кивнула. «Значит так, я положил на стол лист бумаги, здесь адрес и письмо для моего хорошего друга. Он вас пристроит к делу на несколько месяцев, а там и я должен вернуться. Если же так произойдет, что в течение полугода не выйду на связь или узнаете о моей кончине, считайте, что ваши обязательства передо мной выполнены в полном объеме. Контракт окончен». «Хорошо, господин», крестьяне поклонились мне и ушли на свои места. Я тяжело выдохнул. Да, эти организационные вопросы выматывают похлеще хорошей потасовки. «Антон, а ты кому письмо написал, к кому они должны поехать?» – поинтересовался Иван. «К Прохору, моему бывшему слуге, он живет в колониях за Средним кольцом. Ты с ним до сих пор держишь связь?» – удивился Иван. «А почему бы нет? Прохор меня с детства тренировал, он бывший охотник, служил до этого на западной границе империи. Так это он тебя фехтованию учил?» Он начал, разглядев к этому склонность. «А так он был единственным близким мне человеком. Мы вдвоем имение покинули, когда меня из рода выгнали. Прохор предан мне без меры, даже вольную брать не хотел, еле заставил», усмехнулся тому, что все эти эмоции вместе с Антоном теперь и я чувствовал к Прохору. «Так сколько лет прошло, может, его в живых уже нет?» Ванька растянул ноги в проходе. «Живой он, последний раз год назад переписывались. Служит на заставе, тренирует новобранцев, а еще сестре помогает с хозяйством. Хвастался даже, что у него теперь целый фруктовый сад есть, а вот рабочих рук не хватает. Так что найдет, куда этих крестьян пристроить. Пойду пока со своими односельчанами пообщаюсь». Семен встал с места около окна. «Сходи, сходи», я сразу вытянул ноги на его место. «Вот хорошо», я потянулся. «Может, вздремнуть?» До прибытия в столицу колонии оставалось еще около часа. Поправил на себе куртку и нащупал конверт от Уварова, который мне передал служащий телепорта. Достал, сломал печать, из конверта выпал небольшой лист и визитная карточка доверенного князя Пестова. «Дорогой Антон, дела заставили меня срочно покинуть Чусовой. Требуется заняться организацией вашей встречи с Дмитрием Михайловичем Романовым. Прошу вас в колониях показать визитку любому сотруднику железной дороги и попросить предупредить меня о вашем прибытии. С уважением, Уваров Лев Николаевич». «Что думаешь делать?» — поинтересовался внутренний голос. «Приеду в Новгородск, свяжусь. Надо было это еще на станции у телепорта сделать. Так напомнил бы про письмо. Чего тогда молчал-то?» Естественно, в ответ была тишина. Я посмотрел в окно. Светало. Мимо проносились поля и луга. Их сменяли зеленые рощи. Деревни, которые по мере приближения к столице становились все больше, перерастали в небольшие города. У подъезда к Новгородску до самого горизонта тянулись производственные здания с трубами и складами. Потом начала появляться жилая застройка. По широким улицам города с поражающей скоростью носились трамваи. Другого общественного транспорта не видно. Впрочем, ничего необычного. Сейчас и 5 утра не было. Поезд прибыл. Я с друзьями вышел на перрон. Везде чисто и опрятно. Здесь даже на платформе росли деревья в катках. Удивительно, что ни на прошлом вокзале, ни на этом я не вижу бродячих собак, удивился Иван. «Думаю, это не все, чем тебя сегодня удивит точка», сказал я. «На большой земле бродячих животных на вокзалах так много, что иногда было страшно пройти по технической зоне. Вань, ты не забывай, это колонии, возможно, привычные нам животные тут попросту не выживают», я подмигнул ему, «вместо них здесь бродят монстры. Так что держи револьверы наготове». Давыдов положил одну руку на револьвер, но буквально сразу же перехватил пистоль, висевший на поясе. Я улыбнулся. «Ванька, похоже, уже был начеку». К нам подошел невысокий мужчина. «Антон Всеволодович Минский, обратился ко мне мужчина. Я осмотрел его. Одет в длинное кожаное пальто, высокие сапоги до колена, на голове кожаная кепка, поверх которой красовались здоровые очки. Мужчина был небольшого роста, мне по плечо, плотный, лицо загорелое, вот только возле глаз заметны белые круги от ношения очков. Взгляд добродушный, веселый, словно он был готов выдать запасенный анекдот. «Да, Минский, это я. С кем имею честь?» Поинтересовался я. «Шофер я». Мужчина широко улыбнулся, почесал затылок, и кепка слегка съехала на лоб. «Шофер», я кивнул, «замечательно. И что от меня хочет шофер?» Мужчина явно растерялся, замотал головой. «Я служу в доме Пестова, за вами послал Лев Николаевич», на одном дыхании выпалил он. «Позволь узнать», поинтересовался я, «как Уваров выяснил, что я уже прибыл?» Шофер развел руками. «Ну тогда, может, скажете, как вы среди всех выходивших из поезда узнали меня? Мне сказали, что у вас две сабли на поясе». Мужчина демонстративно оглянулся, «других таких не наблюдаю». «Хм, ну пойдемте», шофер усмехнулся я. «Можно просто Аркадий или Аркашка, как вам будет угодно». Мужчина прошел вперед, предлагая последовать за ним. При выходе из здания вокзала на площади нас ожидал черный «Волга» Балт-Е-класса. Шофер открыл нам двери, усадил, а потом и сам уселся за руль. Мы двинулись в путь. «Аркадий, зачем тебе вся эта кожаная одежда, если ездишь на такой шикарной машине?» «Незачем, а водитель на этой ласточке другой», он легонько погладил торпеду. «У нас просто в доме гости уже больше 2 недель, и водитель сейчас как раз сопровождает их. А ты, выходит, не водитель, а пилот?» «Я, ваше благородие», Аркашка даже повернулся, чтобы прочитать на моем лице удивление, но я его разочаровал. «И на чем летаешь?» «Аэроплан». «Слыхали о таком?» Я отрицательно покачал головой. «Зачем раскрывать свои карты? В принципе, как я и ожидал, этот мир, в который я попал 5 лет назад, по прогрессу находился как раз на рубеже конца 19-го, начала 20-го века. Через 15 минут мы въехали на территорию огромного имения. Здесь было минимум гектаров 120, обнесенных по периметру высоким забором. Подъехали к 2-этажному дому квадратов на 500, таких зданий было 3. Основной же дом стоял ровно по центру имения. «Гостевые дома», — пояснил мне Аркадий. «Какой выделен нам?» — спросил Иван, осматривая с виду одинаковые строения. «Вам выделен 3-й. Вечером должен вернуться из поездки Лев Николаевич. Княжна Таисия Николаевна, думаю, тоже появится тут. Вас ожидают к ужину». Он подъехал к самому крыльцу 3-го дома. На лестнице нас встречали 5 милых девушек в белых передниках. «Отдыхайте», — сказал напоследок водитель, бросив на девушек плотоядный взгляд. Глава 21. 5 утра. Колония. Точка. Город Новгородск. Имение Пестова. «Я бы, наверное, предпочел сначала помыться и попариться, а потом поспать, но ждать несколько часов, пока растопит баню, сил уже не было. К тому же на лицах ребят хорошо читалась накопившаяся усталость. По койкам», — скомандовал я, — «а через 8 часов собираемся на водные процедуры». Ребята поддержали меня дружными кивками. «Готовьте баню, а еще неплохо бы пригласить сюда парикмахера», — обратился я к служанкам. «Не стоит беспокоиться, господин. В услужении у князя Пестова имеются 2 цирюльника, мы пригласим их», — сказала одна из девушек, поклонившись. «А они в артели банщиков состоят?» — задал неожиданный для меня вопрос Иван. «Да, господин», — естественно ответила эта же служанка. Давыдов широко улыбнулся, засунув свою пятерню в засаленные волосы. «Антон, объяснишь?» — поинтересовался я у своего внутреннего попутчика. «Что именно?» «Про цирюльников и банщиков». «Да без проблем. В армии, которая служит в колониях, цирюльник — это младший медицинский чин. Чаще всего ими становились слабые маги жизни, у которых развитие магического источника остановилось на 1 или 2 уровне. Кроме стрижки и бритья личного состава они выполняли роль санитаров, а еще способны поддержать жизнь в человеке до прихода магов жизни посильнее». «Так, это я понял. А что касается банщиков?» — поторопил я Антона. «Все просто, в походных условиях, а еще и в непредсказуемых колониях, очень важно следить за гигиеной личного состава, вот так и сложилось, что младшие медработники стали банщиками. Тут, наверное, и постоянный осмотр личного состава, и если какие-то незначительные травмы, сразу на месте вылечит», — предположил я. «Да-да, именно», — согласился Антон, «но так как армия порядок любит, то у цирюльников каждые 3 года экзамены на новую квалификацию. Всего их 7. После увольнения они вступают в артель, где надо каждые 5 лет подтверждать свой уровень. Так как опыта много, на гражданке открывают свои цирюльни или банные, ну или так, в услужение идут. Профессия востребованная. Ну теперь понятно, спасибо, поблагодарил я внутреннего попутчика. Сон творит чудеса, а здоровый и непрерывный, длительностью более 8 часов, сотворил магию. Все же больше недели из-за постоянных неприятностей в Чусовом поспать удавалось только урывками. Конечно, приходилось пользоваться стимулирующими зельями и услугами мага жизни, но это изматывало организм, откладывая последствия на потом. Сейчас можно было расслабиться, и мы это сделали. Выйдя из спальной комнаты, я был приятно удивлен. Нас ожидала не просто большая растопленная баня, а настоящий банный комплекс с русской, финской и турецкой парной. Еще тут был небольшой бассейн с теплой водой и 3 холодных купели, в каждой из которой вода была холоднее предыдущей. Зайдя в баню, я понял, что владелец усадьбы явно знал толк в хорошем отдыхе. А какой отдых без бани? В этом банном комплексе было все, даже массажный стол, находившийся в соляной комнате. Банщиками оказались 2 дядьки лет за 50. Они по очереди нас охаживали вениками, которые кроме стандартных для меня березовых и дубовых были еще из каких-то из местных лиственных пород. После экзекуции в парной нас ждала холодная купель, небольшой отдых с кружкой холодного кваса, и все начиналось по новой. А после нескольких таких подходов я расположился в удобном кресле, где один из цирюльников побрил меня, подровнял прическу и усы. Осталось только одеться в чистое, что я и сделал. За то время, что мы парились и мылись, одежду постирали и привели в порядок. Выйдя из бани, я понял, что, похоже, заново родился. Было так легко. Я расположился на крыльце бани в уютном плетеном кресле из ротанга. Вытянул ноги. Тут меня ждал ароматный земляничный чай. Его приготовили из листьев зеленого чая, свежей земляники и меда. Он был подан служанкой в стеклянном стакане, вставленном в подстаканник с вычурным узором, которым обычно мороз украшает окна домов. Немаловажной деталью было то, что кипяток наливали из дровяного самовара, из-за чего вода была с соответствующим ароматом. Отопили его, похоже, дровами из вишни, чувствовались вишневые нотки. Хорошо, от удовольствия подкрутил усы. Я один вышел из бани. Ивана сейчас стригли и брили, а Семен все не мог успокоиться. Открывал для себя по новой русскую парную с вениками, сухую финскую и хаммом. В последнем он почему-то застревал дольше всего, заставляя банщика делать ему массаж, окутывающий тело в крупную мыльную пену. Я спокойно попивал чай, наблюдая за солнцем, которое уже клонилось к горизонту. Еще 3 часа и стемнеет. Небо было чистое, голубое. Птиц не было, здесь летали только огромные стрекозы размером, наверное, с чайку. Заметил детей, которые гонялись по газону перед усадьбой за кем-то небольшим. Они пытались ударить вечно вырывающуюся жертву палкой или насадить ее на толстый прут. «Милейший, это за кем дети так носятся?» — спросил я банщика, вышедшего ненадолго передохнуть, пока Семен остывал в купели. «Вот же сорванцы!» — широко улыбаясь, ответил он, мельком взглянув на происходящее. «Нет, чтобы охрану позвать, решили сами убить огненную ехидну». У меня сразу в голове появился образ этого чудовища из бестиария. Огненная ехидна относилась к слабым тварям, но она могла убить неподготовленного человека, выбросив из своего тела колючку, которая вмиг парализовала жертву, а через несколько секунд загоралась. По всей видимости, детям удалось проткнуть тварь прутом. Раздался хлопок, и ехидна на конце прута заполыхала, словно облитый бензином мяч. Дети какое-то время еще радостно визжали, а потом разбежались в разные стороны искать новую жертву. Ну, у местной ребятни и развлечения. Теперь понятно, почему про тех, кто провел детство в колониях, говорят, что они бесстрашны и способны разделаться со слабым монстром голыми руками. Эти детишки еще играли в самой безопасной из колоний Российской империи. С какими же тогда тварями играют дети, растущие за внешним кольцом? Антон вроде тоже детство провел не в самом безопасном месте. Рядом с имением его деда проходила западная граница империи, но я не могу у него найти воспоминания об играх с монстрами. Антон Всеволодович, вырвал меня из размышлений лакей, появившийся тут словно из-под земли, вас велено позвать к ужину, который начнется уже через 30 минут. Я оглянулся на дверь, в которую исчез цирюльник. Где там мои друзья? они выходить-то вообще собираются? Не стоит о них беспокоиться, ваше благородие. Их покормят и развлекут». Лакей словно прочитал мои мысли. По всей видимости, в основную усадьбу был приглашен только я. 19:00, город Новгородск, имение Пестова. «Княжна, я поцеловал протянутую руку, рад нашей новой встрече. Минский, а вы изменились?» Она слегка кивнула мне. «Поменял только парадный костюм на дорожный». «Нет», сестра Пестова пристально посмотрела мне в глаза, «вы заматерели». Я пожал плечами. Женщина уже не казалась такой опасной, как в первую встречу. По крайней мере, она сейчас не пытается меня убить. Таисия Павловна, жена адмирала Жимина, а по совместительству младшая сестра Пестова, была спокойна и сдержана, вот она, настоящая аристократка. В столовую главного дома вбежали 5 детей возрастом от 3 до 10 лет. По-моему, именно их я час назад видел во дворе, гоняющими огненную ехидну. 4 парней и 1 девочка лет 6, которая как 2 капли воды была похожа на мать. Они быстро расселись за столом, принявшись набивать рты. Складывалось впечатление, что у детей появилось какое-то новое дело, к которому нужно побыстрее вернуться. Вскоре появился Уваров. Он поклонился княжне и сухо поздоровался со мной. Затем подошел к Таисии Павловне и тихо ей доложился. «Хочу знать, о чем они говорят», — предупредил я внутреннего попутчика. Уваров сказал, что выполнил все распоряжения княжны, но она все равно им недовольна, — ответил мне Антон, подслушавший разговор. Затем доверенный князя поклонился и удалился прочь из столовой. «Я сегодня побывала на большой земле, после трапезы начала княжна, была порядком удивлена, что вы, Антон, успели так быстро прославиться в городе. О вас говорят как простые люди, которым вы помогали во время прорыва, так и пограничная стража. Капитан Иванов очень лестно отзывался о вас и ваших подвигах». Я кивнул. «Когда же я зашла в гости к губернатору, то пообщалась с его дочкой Анастасией», — княжна слегка помотала головой. «Кажется, Минский, вы влюбили ее в себя». «Хе, я чуть не поперхнулся чаем, услышав такое. Губернаторская дочка еще та сорвиголова, будьте осторожнее, Антон. От бандитов вы ее уже спасли, смотрите, чтобы кто-то теперь не спас ее от вас», — Таисия Павловна лукаво улыбнулась. Что-то говорить в свое оправдание здесь было бесполезно. «Видно, княжна знает намного больше меня. А вы слышали, что говорят в Чусовом о вас?» Посмотрев мне в глаза, спросила она. Я пожал плечами. «Что вы, Антон, человек не только слова, но и дела». «Таисия Павловна», — обратился я, — «а зачем вы ездили в Чусовой? Разве здесь сейчас не безопаснее?» «Безопаснее, хотя сейчас у нас в империи, похоже, нигде не безопасно. Но в чем-то вы правы. Пожалуй, в ближайшее время не стану посещать большую землю, но сейчас нужно было связаться с братом. Прямая связь со столицей есть только там». Я продолжал слушать, не перебивая княжну, спокойно попивая очередную чашку чая. «После того, как вы навестили меня в Москве, срочно пришлось ехать в колонии. Я успела как раз вовремя, на следующий день после нашего с детьми перемещения в точку телепорт взорвали. В колониях тоже были волнения?» — поинтересовался я. «Нет, вы что, здесь был Дмитрий Михайлович, он быстро навел порядок и сразу же начал решать проблему, в отличие от его старших братьев. Насколько я слышал, главного претендента на престол убили в столице». «Да», — согласилась со мной княжна, — «вы знаете, при каких обстоятельствах?» «Нет, откуда, я эту-то новость случайно узнал. Николая подорвали бомбисты во время его развлечений с проститутками», — недовольно выпалила Таисия Павловна. «Не нагулялся, у него 5 жен и еще столько же претенденток. В столице волнение, а он по борделям шляется». Княжна мельком посмотрела в мою сторону. Пыталась понять, не осуждаю ли я ее за излишнюю болтливость в отношении императорской семьи. Если старший все по борделям, то средний, Максим, в Европе пристрастился к азартным играм. Она продолжила почти шепотом: «Говорят, что он уже почти все свои деньги проиграл и заложил дарованное батенькой при рождении павловское имение. Я не спорю, он дипломат от Бога, поэтому его император и назначил курировать внешние связи, но вот управленец он, мягко говоря, ужасный. Так смута в столице все еще продолжается», — уточнил я. «Она там только разгорается», — княжна вновь повысила голос, — «вскоре тут все будет полыхать, если, наконец, у власти не окажется достойный лидер, за которым пойдут многие. У вас есть решение?» «Решение есть у моего брата». Кирилл убежден, что лучший наследник для империи это Дмитрий, младший из претендентов на престол. Совет самых крупных и влиятельных родов, собравшийся полторы недели назад в столице, готов рассмотреть этот вариант. Так в чем же проблема, поинтересовался я, в том, что Дмитрию власть не нужна. Поэтому, Антон, нужны вы, Таисия Павловна прищурилась. Я, вы, Антон, в свое время на Дмитрия могли оказать влияние только его друзья. Мой муж Роман Жимин, брат Кирилл Пестов и ваш покойный отец Всеволод Пожарский. При этом последний имел в компании наивысший авторитет. Это все замечательно, но не проще ли вашему брату или мужу поговорить с ним? Антон, это невозможно. Они сейчас в столице пытаются склонить чашу весов на сторону Дмитрия Романовича, и, я думаю, у них все получится. Вы же, как потомок своего отца, можете попробовать убедить Дмитрия, хотя бы приехать в столицу. Не думаю, что он послушает меня. Я все же не отец, к тому же я не знаю, какой он был. Вот вы, княжна положила свою ладонь на мою руку, заодно и расспросите Дмитрия о своем отце. Думаю, ему будет приятно вспоминать былое. Давай, соглашайся, раздался в моей голове голос внутреннего попутчика, мы ничего не теряем. Зато я узнаю что-то об отце, а ты, об открытии обратного телепорта. Ты же хотел, когда можно будет организовать эту встречу, спросил я Таисию Павловна. Послезавтра утром, улыбнулась княжна, двумя днями позже, Новгородск, аудиенция у Дмитрия Михайловича Романова. Антон Всеволодович, проходите, вас ожидают, меня пригласил в кабинет секретарь. Я сейчас находился в здании администрации колонии в центре Новгородска. Это было большое величественное сооружение в стиле барокко, чем-то похоже на здание кунсткамеры в Петербурге. Там хранилась большая коллекция чучел монстров, каких только можно встретить в империи. Так вот, в этом доме посередине была башенка, именно в ней и находился кабинет Дмитрия Михайловича. Я прошел за дверь, где располагалась крутая винтовая лестница, ведущая наверх, поднялся. Круглая комната с большими окнами, которые наполняли огромный кабинет равномерным светом. Дмитрий, похоже, был приверженцем минимализма. В помещении не было ничего лишнего. Два стола, один рабочий, второй для совещаний, четыре книжных шкафа, стоящих в промежутках между окнами, а еще два кресла, повернутых в сторону реки, протекающей через город. «Минский?» – спросил меня высокий мужчина, сидевший в рабочем кресле за столом. «Дмитрий Михайлович», – я опустил голову, обозначая поклон. «Узнаю, твой отец тоже никогда не кланялся». Он улыбнулся, говорил, что его род древнее моего и это я должен ему прислуживать, а не наоборот. Младший наследник на престол встал, подошел ко мне. Он был, наверное, такого же роста, что и я, по-богатырски сложен, на голове темные растрепанные волосы, небольшая борода. На удивление это смотрелось очень гармонично. Одет он был в черные брюки и темно-синюю рубашку. На вид можно было дать не больше 40, он сохранился лучше, чем Жимин с Пестовым. Протянул мне руку, пожал. Рукопожатие спокойное, твердое, но не слишком жесткое. Передо мной стоял уверенный в себе человек. Дмитрий Михайлович показал в сторону кресел у окна. «Присядем, поговорим», — утвердительно сказал он. «Для этого я и пришел. Нравятся мне люди, которые готовы сразу перейти к делу, не расхаживая вокруг да около. Платон, ты со своими людьми свободен. Хочу поговорить с Минским наедине», — сказал претендент на престол. Несколько секунд ничего не происходило, а потом буквально в 5 метрах от меня спал малый маскировочный купол. В нем было 2 имперских гусара и маг. Похоже, они были личными охранниками Дмитрия. Старший из них недовольно посмотрел на меня. «Дмитрий Михайлович, разрешите хоть разоружу его», — сказал он, покосившись на мои сабли. «Платон», — неодобрительно сказал младший наследник. «Все-все-все, ухожу», — он приподнял руки, имитируя сдачу. «Сначала к лестнице, ведущей вниз». Прошел маг, затем гусары. Платон, проходивший последним мимо меня, демонстративно сильно закрутил свои усы, злобно покосившись. Я повторил его жест с усами. Платон обернулся и еле заметно улыбнулся. «Присаживайся», — повторил Дмитрий, уже усевшись в одно из кресел. Он приподнял крышку столика, стоящего между креслами, вытащил оттуда графин и 2 бокала на коротких ножках, с нефтеры, а также небольшую тарелку, на которой были нарезаны разные фрукты. Затем разлил по стаканам карамельно-коричневую жидкость. «Ты, наверное, хочешь узнать о своем отце?» — сказал Дмитрий Михайлович, пододвигая один из стаканов ко мне. Глава 22. 9 часов вечера. Колония. Точка. Новгородск. Здание администрации. Антон Всеволодович, как все прошло? Первым делом поинтересовался ожидающий выхода Уваров. Я отмахнулся, мол, потом. Мы спустились по невысокой парадной лестнице здания администрации колонии. К ее подножию подъехал черный «Волга-Балт», за рулем которого сидел улыбающийся Аркашка. Уваров, доверенный князя Пестова, открыл двери, следом за мной шмыгнул в салон. «Ваше благородие, ну вы болтать, 12 часов», — удивленно сказал шофер. «А ну цыц», — рявкнул Уваров на простодушного Аркашку, — «лучше рули к поместью». Мужчина со шрамом нажал на кнопку в двери, и между нами с водителем появилась перегородка. Доверенный Пестова пересел, оказавшись напротив, и с любопытством взглянул на меня. «Ну вы, Антон Всеволодович, даете, мало того, что я, наверное, впервые видел, чтоб из кабинета Дмитрия Романова выходила личная охрана, так еще и общались более 12 часов. А что здесь такого?» – удивился я. «Великий князь обычно нелюдимый, личные встречи проводит крайне редко, а здесь, на тебе. Как вам это удалось?» – поинтересовался Уваров. Хаем, мне он показался весьма общительным человеком. Было видно, что Уваров как на иголках сидел, очень ему хотелось узнать, смог ли я выполнить просьбу Пестова, а именно, убедить младшего наследника приехать в столицу, чтобы с помощью совета самых влиятельных родов в империи взойти на престол. Мы проехали молча буквально полминуты. «Антон Всеволодович, получилось?» – все же спросил он, не выдержав томительного ожидания момента, когда буду отчитываться княжне. «Согласился?» – кивнул я, но с рядом небольших условий. «Это уже мелочи», – отмахнулся доверенный Пестова. «Главное, вам удалось. В машине есть исцеляющее зелье?» – спросил я, потирая виски. «Да, да, конечно». Уваров начал копошиться в баре между сидениями. Вскоре он достал оттуда стеклянный пузырек с зеленой жидкостью внутри. Протянул мне. Взяв стакан, я налил целебного эликсира на самое дно, потом достал из бара минералку и долил почти до краев. Нет, я не был сильно пьян. Просто хотел взбодриться и принять окончательное решение. Мы разошлись во мнениях с внутренним попутчиком Антоном о том, как поступать дальше. А требовалось определиться сейчас, так как уже завтра утром я планировал покинуть гостеприимную усадьбу Пестовых и продолжить путь. Но обо всем по порядку. Я не стал бежать впереди паровоза, сразу приступая к делу, из-за которого пришел. Посчитал правильным дождаться, когда Романов сам будет готов начать обсуждение, и в итоге оказался прав. Мы все уладили буквально за 10 минут, уже в самом конце встречи. Думаю, что положительно повлиял на решение предшествующий разговор с младшим наследником. Я знал, что располагал людей к себе, никогда не стеснялся завести диалог первым. Многие собеседники чувствовали мою готовность выслушать, поэтому легко выходили на откровенные разговоры. Дмитрий Михайлович не был исключением. Через 15 минут после начала диалога он начал рассказывать про свое детство. Еще час, и он поведал, как до инициации оказался в учебном заведении на краю колонии. Там он познакомился с Жиминым, Пестовым и Пожарским, отцом Антона. Оказалось, со своими друзьями из колонии он вечно попадал в опасные приключения на грани жизни и смерти. Обычно все обходилось, но вот в последнем, 24 года назад, они потеряли отца Антона. Точнее сказать, не потеряли, а он пожертвовал собой, чтобы спаслись друзья. Повсюду кишели монстры от крупного прорыва. Пестов с помощью магии земли воздвиг пещеру, в которой они хотели укрыться, но тут были твари, способные докопаться до них и сквозь толщу земли. Всеволод получил тяжелые ранения в ближней схватке, а целебных зелий не было. Пожарский был огневиком от бога, в свои 20 с небольшим он уже обладал 4-м уровнем магического источника, и, судя по рассказу Дмитрия Романова, подбирался к переходу на 5-й. Это все смешалось в кучу. Тяжелое ранение, переход на следующий уровень и многочисленные атаки монстров. В итоге, по словам Дмитрия Михайловича, отец сотворил невозможное, он спас остальных, хотя все уже отчаялись и были готовы принять судьбу. Пожарский соединил оставшуюся жизненную энергию с избытком магической, которая возникала при переходе на следующий уровень. Всеволод сотворил заклинание как минимум 9-го уровня, огромный взрыв, сравнимый с ядерным, уничтоживший всех монстров в радиусе нескольких километров. Остальные друзья выбрались из заваленной пещеры. Они с трудом отыскали бездыханное тело Всеволода под грудой породы. Затем тащили его до ближайшего гарнизона пограничной стражи, почти целые сутки изнемогая от усталости и отбиваясь от монстров. Похоронили Пожарского на территории его родового имения. Впрочем, по словам Романова, уже на тот момент от строений в родовом гнезде остались одни развалины. Всеволод был последним из рода Пожарских. Потому жертва, принесенная им, становилась еще более значимой. Да, это был настоящий героический поступок. Даже сейчас, спустя столько времени, рассказывая это, младший наследник императора пустил скупую мужскую слезу. Он не стирал ее, дав скатиться по щеке и высохнуть. Я думаю, тем самым он показал искренность своего рассказа и тех эмоций, которые испытывает к покойному другу. Я слушал, не перебивая длинный рассказ Романова, понимая, что надо дать время, и вскоре я узнаю больше, чем при прямых расспросах об отце. Антон же в моей голове то и дело требовал выяснить, кто подставил отца и его друзей, по чьей вине они оказались в окружении монстров. Реципиент все припоминал тот разговор с лидером революционеров, когда нас выкрали буквально из центра Москвы, обездвижили и доставили в сгоревшее имение где-то в окрестностях Реутова. Там мы встретились с человеком, которого все называли князем. Этот князь знал как клинки матери, так и отца Антона, а потом признался, что это он 24 года назад подставил друзей. Значит, он виновен в смерти отца Антона. Правда, целью был не Всеволод Пожарский, а великий князь Дмитрий Романов. В конце разговора с младшим претендентом на престол я все же упомянул о князе, но Дмитрий ничего не мог о нем сообщить. Если бы Романов знал, то еще тогда наказал бы виновного в смерти своего лучшего друга. Я попытался выведать детали, но прошло слишком много времени, и, естественно, многое забылось. Особенно всякие мелочи, которые помогли бы нам с Антоном понять, что за человек стоит за убийством Всеволода Пожарского и дергает революционеров за ниточки. Антону после такого подробного рассказа об отце захотелось срочно начать действовать, найти этого таинственного князя и отомстить ему за смерть отца. А я считал, что не нужно слишком долго рефлексировать, лучше двигаться дальше, возвращать себе магию, а затем Антон мог бы заниматься поисками негодяя хоть всю жизнь. Но реципиент считал иначе. «Егор, я не собираюсь так долго ждать», — возмущался голос у меня в голове. «Антон, подумай хорошенько, если мы будем заниматься поисками твоего таинственного князя, ситуация в стране и колониях может еще ухудшиться. Надо прямо сейчас выдвигаться в путь, мы только и делаем то, что хочешь ты, а договор, вроде, был другой. Договор был такой: я возвращаю магию, а ты помогаешь мне. Егор, прошу, давай заедем в учебное заведение отца и раздобудем полный список учащихся на тот год. Нужно проверить биографию каждого, уверен, среди них найдем этого таинственного князя, подставившего отца». «Не пойдет», — безапелляционно заявил я, — «это вообще в другой стороне, только потеряем время. Я не могу так, давай хоть что-то сделаем сейчас. Антон, ну потерпи еще немного, вот вернешься из путешествия без меня и займешься этим в полную силу». «Ага, если вернусь», — язвительно проговорил реципиент. «Отставить, это что еще за упадническое настроение? Ты в своем уме? Естественно, у нас с тобой все получится. Вон, смотри, какую команду уже набрали. Под командой ты подразумеваешь трусишку Стрелка и сумасшедшего Дровосека, а чем ты недоволен? По-моему, они себя очень хорошо показали в деле. Таким можно доверить прикрывать свою спину. К тому же потом их в свой клан заберешь. Люди надежные. Да бесполезен весь этот поход без боевых магов. У тебя хоть один есть? Нет, но ты же сам слышал. Чем ближе к окраинам, тем больше магов в наемниках. Они отправляются туда за легкими деньгами. Мы явно сможем нанять нескольких за процент от трофеев, захваченных за внешним кольцом. Я попытался вразумить его. Егор, ты сам себя слышишь? Маги эти пришли туда за простыми деньгами, зачем им рисковать? Они попросту сговорятся и убьют всех нас. Значит, найдем тех, кому можно довериться. Для кого слово аристократа, данное в момент заключения договора, чего-то стоит. И вообще, странный у нас с тобой диалог получается. Раньше ты постоянно свой мир защищал и говорил о чести. Что же случилось, Антон? Повзрослел? Тяжело бухнул в ответ внутренний попутчик. Ладно, давай приходить к компромиссу. Давай. Я хочу как можно быстрее отправиться дальше на поиски магии. Желательно завтрашним утром. А чего хочешь сейчас ты? Давай хоть в имение отца заедем, оно же будет практически по дороге. Это все, мне будет пока над чем подумать», – прозвучал голос Антона в голове. «Ладно», – сразу согласился я, – «так и сделаем. Все равно имение отца, как я понял, находится в одном из двух миров первого кольца или в среднем круге. Судя по рассказу Уварова на плоту, в первом кольце, все равно следует взять с собой доверенного Пестова. Он ведь до этого служил твоему отцу, к тому же в прошлую встречу намекал на какие-то семейные тайны. Действие целебного зелья сняло легкую головную боль, немного зарядив при этом энергией. Приехав в усадьбу, я застал умилительную картину. Двое моих друзей носились с детьми Жимина по газону перед усадьбой, запуская в воздух фейерверки-шутихи. Иван захохотал, когда мелкие завалили Семена на траву и с победным кличем уселись сверху. На крыльце усадьбы меня ждала Таисия Павловна. Как все прошло? Она сразу задала интересующий вопрос. Великолепно, я выслушал много интересных рассказов из жизни Дмитрия Романова. Я улыбнулся. Не поясничайте, вам не идет, одернула меня княгиня. Дмитрий Михайлович согласился. Да, удалось уговорить, с тяжелым вздохом сказал я, набивая цену. Замечательно, завтра же обрадую брата и мужа этой новостью. Пусть начинают готовиться к прибытию своего друга. Она нетерпеливо потопала носком туфли по гранитной лестнице. Потом жестом прогнала Уварова и других слуг подальше. Когда Дмитрий Михайлович собирается выдвинуться в столицу? Тихо спросила она. Он сказал, что послезавтра, ответил я. Княгиня аж подпрыгнула от радости. Если бы здесь не было свидетелей, она бы точно захлопала в ладоши, словно маленькая девчонка. Сейчас она улыбалась и искрилась радостью. Антон, мы с вами не оговаривали плату за оказанную услугу, но все же, что бы вы хотели, назовите любую цену. Спасибо, я слегка поклонился, Таисия Павловна, я не вправе требовать чего-либо. Первым делом я слуга нашей империи, немного пафосно начал я, мне верится в то, что задумал ваш брат. Был рад оказать малую помощь в задуманном. Так, княгиня притопнула ногой, Минский, не юлите, говорите, что вам надо. Я бы хотел, чтобы вы отпустили со мной вашего слугу Уварова. Княгиня прищурилась, ожидая объяснений, чтобы он сопроводил меня в бывшее имение отца. Хочу взглянуть на него, видя по-прежнему непонимающий взгляд княгини, я пояснил, до того, как ваш брат взял Уварова к себе на службу, тот трудился в доме пожарских. Таисия Павловна посмотрела на стоящего около автомобиля слугу, который ожидал, пока мы закончим разговор. А я даже не знала, как-то растерянно сказала она. Мне почему-то казалось, что он всегда служил у моего брата. Княгиня подозвала Уварова. «Поедешь и сопроводишь нашего гостя до имения пожарских», сказала она безапелляционно, глядя прямо в глаза мужчине. Тот покорно поклонился. «Когда планируете выдвигаться в путь?» спросила она, посмотрев вновь на меня. «Завтра как можно раньше. Может, погостишь у нас еще пару дней?» «Нет, завтра», — повторил я. «Спасибо, что оказали такой радушный прием. Ваша банька — это что-то с чем-то. Благодарить надо не меня, а брата, это его имение. Я же здесь тоже достаточно погостила, еще пару дней». При этих словах она широко улыбнулась. «И поеду с детьми в свое имение дожидаться мужа, только удостоверюсь, что наш будущий император едет к себе во дворец». Таисия Павловна позвала детей с улицы и ушла в дом. 7 утра. Колония. Новгородск. Имение Пестова. «Ну и где он шляется?» — сказал раздраженно Иван, расхаживая по веранде гостевого дома. Я пожал плечами. Этот вопрос меня тоже интересовал. Ровно час назад мы должны были двинуться в путь, но Уваров исчез. Он как сквозь землю провалился. Я уже думал идти без него, но голос в голове продолжал конючить, настаивая, чтобы мы подождали слугу. Антон хотел побывать в имении отца, я понимал, что если сейчас уеду, он проест мне весь мозг за время путешествия. Поэтому пришлось ожидать Уварова, который вечером уехал на черном Волга-Балте. Если б хоть шофер Аркашка вернулся, то было бы все понятно, но нет. Одному только Семену было по барабану. Он уселся в одно из ротанговых кресел, закинул ногу на ногу и дрых. К нему то и дело подходила одна из служанок в очень приподнятом настроении. Предлагала господину то чаю, то кофею. Девушка искрилась от счастья, а вот глаза были не выспавшиеся. Одним словом, все с дровосеком было ясно. Ивану же, по всей видимости, не повезло. Ему отказали. Вот он и носился по крыльцу, чтобы побыстрее покинуть место, где проиграл. «Наконец!» — выкрикнул он, указывая на черный автомобиль, въехавший на территорию усадьбы. Машина остановилась напротив поместья, из нее выбежал Уваров и поспешил в дом. Автомобиль же, не дожидаясь, поехал в нашу сторону. «Добрый день, господа!» Улыбающийся Аркадий выскочил из подъехавшего транспорта. Побежал открывать багажник, куда мы поставили наши рюкзаки. «Ну ты бы хоть проветрил!» Иван недовольно буркнул, забираясь в автомобиль. «Не доглядел, извиняйте!» Аркадий быстро начал крутить ручки, опускающие окна. «Ты хоть выспался, а то вчера утром отвозил меня к Романову, а потом по приезде опять умчался!» Покачал я головой. «Выспался, мы сначала полночи мотались по городу. Уварову нужно было встретиться с очень многими, а потом я у телепорта на большую землю его ждал». «Ой», — сказал Аркаша, когда понял, что взболтнул мне лишнего. «Странно», — вслух сказал я, «что за все время пребывания здесь я только тебя и этот автомобиль вижу, а другого водителя нет. Так его постоянно Таисия Павловна на какие-то поручения отправляет. Я уже привыкший». Мы подъехали к черному входу в усадьбу, и оттуда выбежал Уваров с небольшой кожаной сумкой в руках. «Извините меня, ваше благородие, я правда очень хотел успеть вовремя, но столько дел», — он развел руки в стороны. «В доме Уваров явно пригубил целебного зелья для бодрости. Егор, по-моему, этот Уваров что-то недоговаривает», — услышал я в голове голос внутреннего попутчика. «Пустое», — отмахнулся я, — «скорее в путь». Я дал знак рукой, чтоб поехали. «Трогай», — Уваров постучал в перегородку водителю. Глава 23. 9 часов утра. Колония. Точка. Восточный телепорт. «Подскажите», — обратился любознательный Семен к Уварову, — «а кто вам такой большой шрам на полголовы оставил?» Доверенный Пестова невольно поморщился и непроизвольно почесал место ожога на лбу. «Я всю жизнь провел в колониях, и она меня изрядно помотала. Особо тяжело было 30 лет назад», — мужчина покосился в мою сторону, поджал губы, — «если позволите, я не буду отвечать, не хочу вспоминать». Семен равнодушно пожал плечами. «Нам долго ехать до нужного портала?» — спросил я Уварова, решив помочь ему перевести тему. «Около 2 часов», — сказал он, задумчиво почесав подбородок. «Нам нужно к восточному телепорту. Вот к западному доехали бы за час, он ближе к имению. Почему они так сильно разделены, не легче было бы поставить рядом? Простите мою прямоту, но вот сразу видно, что теорию построения порталов вы прогуливали, молодой человек». Слуга добродушно посмотрел на меня. «Егор, зачем ты позоришь меня перед слугой?» — раздался в голове раздраженный голос внутреннего попутчика. «Антон, просто те знания о порталах, что преподавали вам в училище, это откровенный бред, все устроено совершенно не так, вот я и хотел разобраться. Или вам на занятиях говорили откровенную чушь, а на деле все по-другому, или просто знаний у ваших теоретиков нет». «Да вроде не прогуливал», — ответил я Уварову, — «просто я же первый раз в колониях. Одно дело теорию прочитать в книжке, а другое вживую увидеть работающий телепорт. Извините, ваше благородие, ни в коем случае не хотел обидеть», — залебезил слуга. «Ну вот послушай, я так понял, что каждый мир, в который можно попасть в колониях, условно делится на 3 равных сектора. Уваров кивнул, а я продолжил. «Мысленно делим территорию каждой колонии на 3 сектора, как торт. Допустим, назовем их А, Б и С. Тогда сектора будет связывать данную колонию с предыдущим миром. Например, в точке сектора связывает этот мир с большой землей, а телепорты в секторах ВС будут вести в следующие, более удаленные колонии». «Да, все верно», — мужчина со шрамом кивнул мне. «Не понимаю, почему здесь в точке эти 3 телепорта разнесены так значительно. Если я правильно помню, то размером колония с Московскую губернию». «Да, все верно, по последним измерениям около 33 тысяч квадратных километров», — подтвердил Уваров. «Что же касается порталов, да, вы правы, они действительно значительно разнесены друг от друга, впрочем, как и в других колониях». Мужчина посмотрел в окно, задумавшись, а потом продолжил. «Тут вот в чем основная загвоздка. Удобное в этом мире место для размещения и обороны в другом может оказаться просто отвратительным, например, попадать на центр водоема или вообще выходить внутри горы. Методом проб и ошибок находили более-менее подходящие места, где в итоге император открывал стационарный портал. Как было бы замечательно, если б порталы можно было друг около друга открыть, это ж такая экономия на транспортных расходах», — проговорил Иван мечтательно. «Да», — Уваров несколько раз кивнул, — «логистика — это главный удорожающий фактор продукции, сделанной в колониях. так как почти все приходится пропускать через центральные колонии. Ну и чего ты здесь не знал? В голове послышался раздраженный голос моего реципиента. Это не так работает, заявил я Антону. Это в твоем мире не так работает, а в моем так. Было бы иначе, порталы открывали бы рядом, а не в разных секторах колонии. Антон, ты не прав. Правила порталостроения будут работать во всех мирах одинаково. Если я попал в твой мир, значит, он подчиняется таким же правилам. Мне кажется, ваши рунные маги, открывающие порталы, не используют координаты. Не понял. Поясни. У тебя были в училище карты в книгах или журналах? Ты имеешь в виду что-то вроде географического атласа? Да, именно. Вот представь, тебе надо в атласе Российской империи найти координаты города Чусовой. Опиши, как будешь это делать, предложил я задание Антону. Посмотрю по алфавитному указателю, где он находится. Потом открою нужную страницу, найду там Чусовой, а затем сниму координаты широты и долготы. Вот именно, с построением порталов то же самое. Нужны координаты, а ваши маги рун открывают портал без них. В итоге он появляется в той точке, где пространство легче исказить, попытался объяснить я. Я понял, что начинаю уходить в терминологию. Все-таки я был человеком 21 века, а здесь сейчас конец 19-го, начало 20-го, судя по технологиям. Да и магия у них развивалась немного по-другому. Было бы больше рунных магов, они прогрессировали бы активнее сообща. А здесь рунники – это правящая элита, которая не допускает к себе никого и к тому же постоянно чистит свои ряды. Убивают лишних представителей как внутри страны, так и в соседних государствах, не допуская конкуренции. Я тебя понял. Извини, Егор, иногда я забываю, что ты опытнее меня, к тому же маг нескольких стихий. Ничего страшного, зато благодаря этому я осознал, что очень хочу подержать в руках свиток телепортации, сделанный императорским родом или другой правящей семьей в вашем мире. Еще подержишь, успокоил меня реципиент, после третьего кольца нет стационарных телепортов. Следовательно, нам придется самим доставать свитки телепортации. А ведь точно, хочешь не хочешь, а с третьего до пятого кольца колонии придется перемещаться именно с помощью свитков. А дальше еще два кольца, для открытия телепортов, в которые понадобится маг-водник. Хотя, может и не понадобится, если пойму, как в свиток перемещения забить нужные координаты точки назначения. Я улыбнулся своим мыслям. Еще около часа однотипных пейзажей в виде полей, лугов и деревень, и мы оказались около восточного телепорта. Автомобиль подъехал к КПП с массивными металлическими воротами. Охраняла территорию по периметру портала пограничная стража. Уваров сразу пошел общаться с ней. Буквально минута, и наша машина въехала на территорию, всю заставленную грузовыми вагонами. Мужчина со шрамом пошел к диспетчерской вышке, машина же покатила куда-то в сторону. Зачем такие сложности, не легче ли сразу пойти на вокзал? Не сдержался Иван. А ты не забыл, в чьей машине мы едем? Спросил я его. Пестова, и что из этого? Не успокаивался тот. Смысл какой? Сейчас все равно придется идти до вокзала. Помнишь, что сказал работник железной дороги, вошедший в вагон на первой станции после телепорта? Давыдов посмотрел на меня удивленно, до него, похоже, дошло. Вот именно, улыбнулся я, нас тогда приветствовали не на императорской железной дороге, а на пестовской железной дороге. Так что не удивлюсь, если мы сейчас поедем на отдельном поезде или в особом вагоне. Иван как-то по-другому посмотрел вокруг, расплывшись в улыбке. Семен же молча сидел и слушал нас. Антон, глянь маркировку на вагонах. Он показал пальцем на состав, мимо которого медленно проезжал наш автомобиль. ПЖД, значилось на каждом вагоне после привычной нам цифернобуквенной надписи с номером подвижного состава. Ты только представь, какие деньжищи выручает Пестов от перевозок грузов и пассажиров. Что там говорил в Чусовом Скрабель про него? Да он не просто магнат, он магнатище. Теперь я понимаю, почему торговец его ненавидит. Он попросту завидует. Закивал Иван, впечатленный своим выводом. Пестов имеет очень большое влияние в колониях, можно сказать, колоссальное. Проехав куда-то вглубь депо, машина резко вильнула вправо, немного промчалась поперек железнодорожных путей и резко взмыла по горке вверх на платформу. Около нее стояли только два вагона, ничем не отличающихся от обычных. Один был пассажирский, второй – почтовый. Группа людей в форме железнодорожников открыла грузовой вагон, и машина сходу въехала внутрь. Рабочие также скоро закрыли двери, а внутри зажегся свет. Да, Апистов умеет удивлять. Мы оказались внутри вагона гаража. Здесь было абсолютно все для обслуживания автомобиля. Даже стеллажи подписаны. Для чистки и мойки, для мелкого ремонта, для замены технических жидкостей, автозапчасти. Это просто рай для автомобилиста, который любит делать все сам. Для занятого человека, который хочет путешествовать с комфортом, это гарантия того, что автомобиль будет всегда в рабочем состоянии и ухожен. Если, конечно, к этому вагону прилагается автомеханик. Похоже, он здесь был, так как тут же появился мужичок в рабочей форме, который начал расспрашивать нашего водителя об автомобиле. Нас же за собой повел проводник, показывая пассажирский вагон, в котором нам придется путешествовать вплоть до второго кольца колоний. Семен удивлялся, когда показывали наши купе, а провожающий рассказывал о сервисах, которые мог предложить во время поездки. Нас с Иваном удивить было сложно. Все же мы служили на лучшем поезде в стране. В вагоне было 4 отдельных купе и большая гостиная с удобными кожаными креслами. Здесь меньше чувствовался дворцовый пафос, присущий императорскому экспрессу, однако все было сделано из дорогих и качественных материалов. Вскоре подъехал маневровый паровоз и пристыковал наши вагоны к составу, стоящему на погрузке у перрона. Там же к нам опять присоединился Уваров. Мы должны отправиться через 5 минут, но в диспетчерской сказали, что ненадолго задержимся. Нужно пропустить другой поезд. Я кивнул. Это обычная практика на железной дороге, когда более быстрый состав пропускают вперед. «Антон, иди сюда», — позвал меня встревоженным голосом Иван, «ты должен это увидеть». Я подошел к окну, где сидел Иван, ошалевшими глазами смотревший на поезд, медленно проходивший мимо в сторону телепорта, до которого было не больше сотни метров. Это был товарный поезд, первые 2 вагона бронированные и с пушками, потом 5 открытых, на которых стояли броневики, окрашенные в черные и красные полосы, цвета рода крупских, и 10 крытых грузовых. Двери в них были открыты настежь, чтобы люди, находившиеся внутри, не задохнулись. На полу вагонов сидели военные и дружинники князя, а на их шеях были надеты артефакты контроля. «Как это понимать?» – спросил я Уварова, вместе с нами наблюдающего за происходящим. «Бунтовщики», – сухо ответил он. «Дмитрий Михайлович еще в Чусовом решил вопрос с Крупским и его силами. И куда он их?» Я посмотрел вслед составу, заходившему в телепорт. «Точно не знаю, но, думаю, куда-то за внешнее кольцо колоний. Там людей вечно не хватает, особенно обученных и экипированных. Что теперь с ними будет? Послужат на благо империи на передовой, поборются с монстрами, а то вон чего задумали, против своих же сограждан идти в бой». Лихо Дмитрий Романов с ними решил. «Я думал, в тюрьме сгноит. Зачем? Он человек практичный. Но там без совета брата Евгения точно не обошлось». При этих словах Уваров поморщился. «Евгений Романов – это тот, что возглавляет имперскую службу безопасности». «Да, да, именно. Он появился со своими ищейками на следующий день после того, как Дмитрий открыл телепорт. С ним было как минимум 2000 сотрудников ИСП, матерые маги жизни, способные докопаться до всех тайн. Я заметил, как по телу Уварова прошла дрожь. Ему явно было что скрывать, хотя ничего удивительного, тайны есть у всех нас. Все же хорошо, что я по-быстрому уехал из Чусового, не хватало еще общаться с этими специалистами ИСП. Только по легкому покалыванию, которое прошлось по всему телу, я понял, что мы прошли через портал, связывающий колонию точка со второй колонией в первом кольце. Поезд проехал 300 метров и остановился у перрона железнодорожной станции Новопавловск. В точке существовал только один крупный город, Новгородск, находившийся по центру колонии на равном расстоянии от всех телепортов. В других колониях города образовывались рядом с порталами. А так как в каждом мире открыть их можно было только 3, то и городов везде было столько же. Каждый мир также имел свою нумерацию, которая начиналась от точки и спиралью закручивалась по многочисленным кольцам колоний. Люди не утруждали себя запоминанием этих номеров и называли миры по имени города или населенного пункта, образованного у первого портала и связывающего новый мир с колонией из предыдущего кольца. Этот мир имел номер 3, находился в первом кольце колонии и назывался Павловском. «Мне кажется, или тут солнце светит ярче?» – спросил Семен. «Все верно, здесь теплее, чем в точке. У каждого мира свой климат, особый и неповторимый», — ответил ему Уваров. А какая тут зима? Все не успокаивался наш дровосек. Здесь зимой столбик термометра опускался до плюс 15, а летом поднимается не выше плюс 30. А водоемы есть, купаться можно, а монстров много. Семена как прорвало. Эта колония считалась безопасной, прорывы иногда случались, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. Спокойно начал отвечать слуга. Купаться можно, водоемов тут много. По сути, это остров посреди океана. Впрочем, как и остальные колонии. Однако у этого мира есть один существенный недостаток. Он самый маленький из всех изученных. Площадь составляет около 8000 квадратных километров, то есть в 4 раза меньше точки. Рубила – это курорт для знати. Здесь почти у всех влиятельных родов в Российской империи есть дача или имение, вставил свои 5 копеек Иван. А у тебя есть? У меня нет. А вот у рода, из которого меня выгнали за проваленную инициацию, есть. Давыдов мечтательно вздохнул, у самого побережья. Антон, дровосек вопросительно взглянул на меня. У Минских здесь был дом, но потом его продали как ненужный пассив. Сюда попросту никто не ездил, а содержать имущество было дорогим удовольствием. Вот дед и распрощался с ним. Да, вы правы, господа, здесь все очень дорого, но самое дорогое тут, земля, стоит бешеных денег. В точке дешевле в 3 раза, чем тут, ответил Уваров. Позвольте, вмешался опять Семен, но на что же живут все эти люди? Он показал на город за окном поезда, который просто кишел народом. Обслуживающий персонал, а также многочисленные ремесленники, портные, ювелиры, артисты. Знатных клиентов здесь хватает, ответил ему Иван, а слуга покивал. В гостиной вагона зазвонил телефон. Уваров подошел и снял трубку. Через полминуты он повернулся к нам. Господа, похоже, придется ненадолго задержаться здесь. В среднем круге колоний, в мире, куда мы сейчас направляемся, прорыв монстров с внешнего кольца, опять не могут Новоархангельск удержать.